Глава 16. И приключилась она с Василием, с тем самым шофером, который был ранен во время нападения банды на колонну. Блохин, как командир второго звена из 11 машин, отвечал не только за охрану, но и за водителей. Ранение Василия, хотя и было досадной неприятностью, но в целом не несло в себе ничего критичного. Ранение у Василия казалось поначалу не таким уж и серьезным. В больнице и Ганге рану промыли и выдали пузырек каких-то таблеток, велев принимать их 3 раза в день. Но Василий, который терпеть не мог глотать разные пилюли и который надеялся, по его же словам, на свое бычье здоровье, пить их не захотел. Докладывать об этом он, конечно же, никому не стал, а пузырек с лекарством просто закинул в бардачок и благополучно забыл о нем, надеясь, что рана заживет на нем сама по себе. Результат такого наплевательского к своему здоровью отношения дал о себе знать через несколько дней. Уже в столице Василий почувствовал недомогание, но никому об этом не сообщил. Когда же выехали за город, он и вовсе, что называется, поплыл, да так, что потерял сознание. Его фура выехала на встречную полосу и стала сворачивать к краю дороги. Повезло еще, что обошлось без столкновений. Встречные машины вовремя отреагировали и увернулись от неуправляемого большегруза. Первым увидел, что с грузовиком что-то не то, Тула, который в это время дежурил на крыше соседней фуры. Он и подал сигнал остальным машинам остановиться. Затем передал по рации Соболеву, чтобы он остановил всю колонну, а потом, соскочив с остановившегося грузовика, рванул за съехавшей на бездорожье фурой. Ему не повезло. Вовремя догнать грузовоз он не успел, и тот перевернулся, завалившись на бок. «Василий, ты живой там?» — крикнул Туманов, подбегая к машине. Ответа он не услышал и, вскарабкавшись на кузов, стал открывать дверцу со стороны пассажирского сиденья. Пока он возился с заклинившим замком, услышал стон водителя и подумал: «Это хорошо, значит, живой». Василий лежал на боку, его ноги были зажаты между сиденьем и приборной доской. Тула оглянулся и увидел, как к машине подбегают Блохин и Бангладеш. «Мы его сами не достанем», — сообщил он подбежавшим. «Нужно вызывать местных спасателей. Если они тут в этой глуши вообще есть, едите их за ногу. Надо попробовать отсоединить кабину от кузова, потом зацепить кузов за квадроцикл и попробовать поставить его на колеса», — предложил Блохин. «Ждать помощи мы можем до второго пришествия, а нам нужно Василия спасать. Черт, надо было мне с ним в кабине ехать. Знал ведь, что он раненый». Досадуя на себя, ругнулся Блохин. «Бангладеш, давай за самокатом», — указал он рукой на квадроцикл. «И трос прихвати. Если вездеход не потянет, придется фурой тянуть. Женя, давай попробуем с тобой отцепить кузов». Пока они возились, к ним подъехали на квадроцикле Соболев и Ванюшин. «Темный, что тут у вас? Помощь какая-то нужна?» «Похоже, что водителю стало плохо», — откликнулся Блохин. «Это тот, что был ранен?» — нахмурился командир. «Этого нам еще не хватало». «Саня, ты же возил его в больницу», — с упреком посмотрел он на Блохина. «Возил. От госпитализации он отказался. Сказал, что чувствует себя хорошо. Ему промыли рану, перебинтовали, дали какие-то пилюли и отпустили. Не мог же я знать». «Ладно, не оправдывайся», — махнул рукой Соболев и, подойдя ближе к перевернутой кабине, крикнул: «Тула, как он там, живой?» «Живой, даже в сознание пришел», — ответил Туманов, который находился рядом с водителем и разговаривал с ним, успокаивая его. «Застрял намертво, сам не выберется. Будем переворачивать кабину. Скорую кто-то уже вызвал?» Скорую помощь вызвал один из водителей, которого остановил на дороге капрал Мандаба. Тот поначалу отказывался, пришлось ему пригрозить вызовом в полицию. Кабину с горем пополам отсоединили от кузова и зацепили тросом за квадроцикл. но тот не потянул такой груз, пришлось воспользоваться фурой из колонны. Подъехала дорожная полиция, стали регулировать движение, писать протокол, потом приехала скорая. «Что будем делать с грузом?» – задумчиво глядя на перевернутый грузовик, спросил Блохин, когда Василия отправили на скорой помощи в ближайшую больницу. «Тут мы его точно не оставим», — раздраженно ответил Соболев. «Что в нем хотя бы везли, не знаешь?» «Знаю, муку в мешках и какую-то крупу», — ответил Александр. Тула осмотрел кабину и двигатель. «Говорит, что все в порядке, и в принципе ехать можно. Но просто так контейнер на колеса не поставишь, нужно сначала его хотя бы частично разгрузить». Соболев посмотрел на небо, потом на часы. «До темноты еще часа два», — сказал он. «Надо поговорить с другими водителями. Пускай тоже помогают. Если надо, пообещай добавку к жалованию. Свяжись с Атосом. Пусть со своими водилами тоже поговорит. Я, в свою очередь, своих добровольцев приведу. Надо до темноты контейнер разгрузить, поднять и загрузить его снова». Блохин посмотрел на перевернутый длинный контейнер фуры и, покачав головой, направился к своему автозвену, на ходу связываясь с Калининым. Работать отказались только несколько водителей. Остальные, понимая, что без перевернутой фуры колонна с места не сдвинется, не стали возражать и дружно направились разгружать мешки. К водителям присоединились и солдаты, оставив 10 человек охранять колонну. Остальные 10, в том числе и командиры, впряглись в работу. «Настоящий спецназовец должен хорошо уметь не только выполнять боевые задания», — закидывая очередной мешок на плечи, рассуждал вслух Ванюшин, — «но и делать любую физическую работу. Например, разбивать головой или ребром ладони кирпичи», — пошутил цыган, который подавал тяжелые мешки с кузова. «Если будет такая нужда, то и это тоже», — парировал прапорщик. «Кутузов, а голова нам нужна разве не для того, чтобы думать?» — насмешливо поинтересовался Жигановский. «Тебе, цыган, голова нужна, наверное, для того, чтобы языком, как ботолом, махать», — вместо Ванюшина ответил Андрею Сибиряк. «Шевелись давай, видишь, уже очередь создалась, подавай мешки». «Ты, Сибиряк, ничего не смыслишь в шутках», — обиженно заметил цыган. «Темный ты человек, прозаичный. Надо было тебе позывной Леший брать, а не Сибиряк». Работали дружно. Уже через полтора часа кузов фуры поставили на колеса и подцепили к кабине. Начинало темнеть, но работу было решено продолжить. Теперь предстояло загрузить мешки обратно. И тут к ним, а вернее к колонне, на дороге подъехали два грузовика. Из одного из них вышел человек в сутане и, подойдя к стоявшему у края дороги Пушкину, спросил его на хорошем английском: «Могу я поговорить с вашим главным начальником?» «А вы, собственно, кто?» — подозрительно посмотрел на него Игорь Зайцев. «Я приходской священник англиканской церкви в Камулии, это в пригороде Джезы, чуть дальше по дороге». Он махнул рукой, указывая направление, где стоит его церковь. «А зачем вам начальник? Что вы хотите?» Пушкин рассматривал священника с подозрением. «Я хотел бы поговорить с ним по одному важному делу. Это касается нашей миссионерской деятельности», — неопределенно ответил человек в сутане и отвел глаза. «Мы православные и не нуждаемся в благословении католических священников». Пушкину не нравился этот подозрительный священник, разъезжающий на грузовике, но тот настаивал на встрече с командиром, и Игорь, чтобы отвязаться от настырного пастора, связался с Соболевым. Тот появился через 3 минуты, потный и белый от налипшей на него мучной пыли. «Что случилось?» — поинтересовался он, глядя то на Пушкина, то на человека в сутане. «Кто это?» «Бес его знает», — заявил Зайцев. «Приехал на грузовике». Он кивнул на стоявшие у обочины машины. «Просит, чтобы я позвал главного в колонне». «Говорит по-английски», — добавил он и отошел в сторону, когда Соболев сделал шаг навстречу священнику. «Вечер добрый», — белозубо улыбнулся чернокожий англиканец. «Вы и есть главный в этой гуманитарной колонне?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул руку для рукопожатия. «Я отец Сильвестр из англиканской церкви. Мой приход тут неподалеку». Как-то не очень определенно махнул он рукой в сторону. Соболев, отряхнув руки от мучной пыли, осторожно пожал мягкую полноватую руку священника и вежливо спросил в ответ на приветствие. «Чем можем быть полезны?» «Видите ли, отец Сильвестр взял Соболева под руку и, быстро глянув на смотревшего на него с подозрением Пушкина, отвел командира спецназовцев на несколько шагов в сторону. «Видите ли», — повторил он, понижая голос, — «в мою церковь ходят в основном очень бедные прихожане. Мы, наша миссия, чем можем, помогаем им, особенно детям. Но мы и сами, наша церковь, во многом зависим от милости Божьей и от того, что жертвуют более состоятельные прихожане». «Я понимаю», — прервал его монолог Соболев. Он уже понял, к чему ведет свой рассказ этот священник. «Но я не могу вам ничем помочь. Обратитесь к местным властям». Он хотел развернуться, чтобы уйти, но человек в сутане удержал его. «Подождите, не торопитесь отказываться. Вы ведь христианин. Разве христианин не должен поступать по-христиански и отозваться на просьбу своего брата по вере? Нам уже не один раз помогали проезжающие мимо гуманитарные колонны. Не отказывайте и вы». «Я не решаю такие вопросы», — Соболев выдернул свою руку из руки отца Сильвестра. «Не уполномочен. Обратитесь к своим властям». «Разве мы не можем договориться сами? Вам не жалко бедных голодающих детей?» «Жалко. Поэтому я довезу весь свой груз в целости и сохранности тем голодающим детям, которым он и предназначен». «А куда вы везете продукты?» Вдруг заинтересовался священник. Слащавая до этого момента его физиономия вдруг стала жесткой, а взгляд колючим. «Этот гуманитарный груз идет в Банги». «У вас много машин в колонне. Никто ведь не заметит, если из одной из них...» Священник указал на фуру, в которую загружалась мука. «Не будет доставать нескольких мешков с мукой или крупой». Он снова взял Соболева за рукав, привлекая к себе и громко прошептав: «Я могу расплатиться за товар лично с вами, и об этом будем знать только мы и Бог». Он закатил глаза, глядя в небо. «Я ведь сказал, что не уполномочен решать такие вопросы, а взятки я не беру». «Слетелось, воронье», — добавил он уже по-русски. Вячеслав сердито выдернул рукав из руки священника и, развернувшись, зашагал в сторону Зайцева. «Пушкин, гони ты этого в сутане подальше от колонны, и его самого, и его грузовики. Если не уедет по-хорошему, гони по-плохому». «Понял», — улыбнулся Игорь и добавил, — «этот тип мне сразу не понравился». «Эй, падре!» — окликнул он священника, который о чем-то мрачно разговаривал с водителем грузовика, на котором он подъехал. «Гоу отсюда!» — махнул Зайцев рукой вдоль дороги и перевел свою просьбу, крикнув то же самое по-английски. «Проезжайте дальше! Не задерживайтесь возле колонны!» Священник недовольно дернулся, но, помешкав, словно раздумывая, как ему поступить, все же влез в кабину грузовика. Высунувшись из окна, он махнул рукой, давая понять водителю второй машины, чтобы он двигался за ним. Но уехали они недалеко. Миновав последнюю фуру колонны, они развернулись и, встав в хвост каравана, заглушили моторы. Пушкин, который наблюдал за ними издалека, связался по рации с дежурившим у фур Наумом. «Доктор, пригляди за грузовиками, что встали у нас на хвосте. Не нравятся они мне». Наум, который в это время был на крыше предпоследней фуры, отозвался сразу. «Да, я их хорошо вижу. Пока сидят в машинах и не выходят, священник кому-то звонит». «Вот и я говорю, не нравится мне все это», — проворчал Пушкин. «Скорее бы уже загрузились, что ли», — посмотрел он в сторону грузовика Василия. «Слушай, доктор, иди к этим в машине и скажи, пусть уезжают подальше по добру, по здорову. пока мы их силой не погнали. «А если они меня не послушают?» — спросил Наум. «Тогда стреляй вверх, чтобы они поняли, что от них требуется, и убрались», — ответил Пушкин. Наум слез с крыши фуры и направился в сторону грузовиков. Дойти до них он не успел, по нему выстрелили. Быстро среагировав, Наум упал на землю и перекатился под последнюю фуру. Затем он перекатился на другую сторону, поймал в прицел автомата грузовик и из положения лежа дал по машине короткую очередь, стараясь попасть по колесам. Затем снова перекатился под фуру и опять выполз, но уже с другой стороны, и снова выстрелил по колесам. Из грузовика огрызнулись автоматной очередью. Услышав перестрелку на дороге, к колонне уже спешили спецназовцы с автоматами в руках. Первый грузовик, по которому стрелял Наум, начал было объезжать колонну по встречной полосе, но далеко не укатил, остановился, и из него выскочили два человека с автоматами, водитель и человек в сутане. Они начали стрелять, пытаясь проехать мимо Наума и Мелитона, который пришел на помощь другу. Чтобы спрятаться от пули, нападавшие залегли за грузовиком и, заняв удобное положение, стали отстреливаться. «Так мы их не достанем, только патроны зря потратим!» — крикнул Наум Мелитону. «Ты меня прикрой, а я попробую обойти фургон и кинуть в их машину гранату. Если их не убьет, то хотя бы вынудит выползти на открытое место». Мелитон сменил рожок в автомате и приготовился стрелять. Наум, наоборот, отполз назад. Спрятавшись за колесом, он привстал и скомандовал другу. «Давай, я готов!» Мелитон начал беспрерывно стрелять, надеясь, что залегшие за грузовиком бандиты не успеют обратить внимание на передвижение Наума. Через минуту, показавшуюся Буали целой вечностью, раздался взрыв, и грузовик запылал. Засевшие за ним люди, как и предполагал Наум, пригибаясь, выскочили на открытое место. Еще пара секунд, и оба лежали на дороге неподвижные, сраженные пулями Мелитона. И тут второй грузовик, который, как только началась стрельба, задом отъехал на некоторое расстояние от колонны, рванул и, обогнув вставшую на дороге машину, помчался со всей мочи по встречной полосе. По нему несколько раз выстрелили из автоматов, но он умудрился проскочить мимо бойцов. Однако почти сразу же остановился. Из грузовика выскочили двое и прошмыгнули под одну из фур. Мгновение спустя оттуда послышались автоматные очереди. Били, похоже, по спецназовцам и по водителям, которые ранее занимались загрузкой. Тула, Бангладеш, Калинин и Ванюшин, первые бросившиеся на помощь доктору к дороге, припали к земле. «Видал, как шмаляют?» — удивился прапорщик, лежавший рядом с Бангладешем. «Патронов не жалеют. Видать, надеются, что чем чаще и беспорядочнее будут стрелять, тем быстрее в кого-нибудь попадут». Внезапно стрельба оборвалась. Из-под машины, где только что лежали двое нападавших, выглянул Пушкин и, помахав рукой, крикнул: «Ребята, не стреляйте! Свой!» Он крикнул и тут же снова спрятался, так как перед самым его носом чиркнула пуля. Глянув сначала в одну, потом в другую сторону, Зайцев присвистнул. По дороге с обеих сторон к колонне мчались два джипа из десяток мотоциклистов. «Не такая уж и большая компания, но все же...» — сам себе заметил Пушкин и, вставив новый рожок в автомат, передвинул переводчик огня из положения одиночного огня на автоматический. Наум и Мелитон при поддержке капрала Мандабы, управившись со священником и водителем грузовика, встретили подъехавших с конца колонны мотоциклистов дружными выстрелами. Через 10 минут бой уже был закончен. Несколько мотоциклистов и один джип ретировались, признавая свое поражение и оставляя убитых и тяжелораненых товарищей прямо на дороге. «И куда, спрашивается, они лезли?» Скептически глядя на картину боя, поинтересовался Ванюшин. «Что за люди, ей-богу! Видят ведь, что караван не маленький, а значит, охрана на нем не хлипкая, а серьезная, и все равно лезут. Они же не знали, что этот гуманитарный груз сам Кутузов будет охранять, улыбаясь, сказал прошедший мимо него Блохин. «Нам опять забота. Все это», — Ванюшин указал на тела нападавших. «Теперь куда-то придется девать? Командир!» — позвал он Соболева. «Куда их относить? Не на дороге же оставлять. Непорядок получается». «Погоди ты», — Соболев махнул рукой. «Не приставай ко мне со своей хозяйственной аккуратностью. Дай сначала с одним делом разобраться. У нас еще загрузка не закончена, а гляди, темно уже. Раненых у нас никого нет?» — спросил он, оглядывая и своих, и африканских бойцов, собравшихся после боя у одной из машин. «Все живы, и раненых тоже нет», — отчитался Михаил, который сразу же после боя проверил, все ли охранники и водители целы. «Тогда нечего стоять, все по местам, и продолжаем погрузку. Тем более, что немного уже осталось», — скомандовал Вячеслав и первым направился к стоявшей на целине машине. Но потом вдруг резко остановился и, развернувшись, спросил, обращаясь сразу ко всем. «А кто у нас Василия заменит? Мы уже решили?» Об этом как-то сразу никто и не подумал. А теперь, когда вопрос был задан, все вдруг озадачились и молча посмотрели друг на друга. Ванюшин перевел вопрос командира на французский язык, и теперь уже и африканцы стали переглядываться. «Я могу водить большегрузы», — неожиданно для всех сказал Рож. «Еще кто?» — бросив на него быстрый и внимательный взгляд, спросил Соболев. По понятным причинам ему бы не хотелось переводить африканца из своего звена в звено Блохина и тем самым уводить его от бдительного ока сибиряка. «Я поведу, если никто не возражает», — поднял руку Михаил, видя, что все молчат, а командир не хочет пускать за руль фуры, Гринно. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Соболев. Он развернулся и, указав на почти загруженный автофургон, коротко добавил: «Заканчиваем работу». Через полчаса машина уже была готова к движению, и снова встал вопрос, что делать с телами убитых бандитов. Вызвать опять полицию и застрять на дороге на неопределенное время, объясняя обстоятельства перестрелки, им не хотелось. Неподалеку было какое-то поселение, и звуки боя там наверняка были отлично слышны, но никто из местных полицию вызывать не торопился. По всей видимости, такие происшествия на этой дороге были обычным делом. «Поедем дальше», — немного подумав, решил Соболев. «Кому надо, те приедут и подберут своих казачков. А нам сегодня и без того надо будет наверстывать упущенное время». «Водители устали», — заметил Михаил, намекая на то, что шоферам пришлось поработать физически. «Надо бы им отдых хотя бы на пару часов дать. Вот доедем до Митьяны, там и отдохнут». Вячеслав был непреклонен в своем решении двигаться дальше. «Сам видишь, сколько разного сброду желает поживиться за счет гуманитарки. В городе, по крайней мере, на нас никто не рискнет напасть в открытую. Мои ребята тоже устали, ничуть не меньше водил», — добавил он. Он собрал шоферов и еще раз объяснил и им, почему не стоит оставаться на ночь на дороге. Его аргументы убедили водителей, и все, хотя и нехотя, разбрелись по своим фургонам, чтобы продолжить путь.